Помучившись еще с недельку во льдах и проведя все станции, мы сами стали понемногу уходить от ледяной кромки, приближаясь к средней незамерзающей части моря. Однажды трубка Экмана не смогла врезаться в песчаное жесткое дно. Стремительное течение относило ее в сторону. Сетка Нансена принесла редкий зимний планктон. Глубина моря увеличивалась с каждой станцией. Химический анализ, проделанный Иваном Владимировичем, показал увеличение солености и насыщенности воды кислородом. А потом настало утро, когда мы вышли на палубу и не увидели ни единой льдинки, словно перенеслись на 2 месяца назад. Впрочем, к полудню уже опять показался лед. На одной льдине сидел огромный нахохлившийся орел и безразлично, не выказывая ни малейшего страха, смотрел на наше судно. Видимо, орел отдыхал, а может, прихворнул. Мы долго на него смотрели, пока льдину не унесло течением в сторону. «Гордый!» — задумчиво проговорил Фома и прибавил, помолчав. «Один!» А мальчик вдруг схватился за карту, всю испещренную стрелками, и долго ее рассматривал, плотно сжав губы. «Течение стало обратным», — заметил он. «Но почему? Ветер по-прежнему держится северным». На палубе Лиза и Васа Кузьминична потрошили подопытную рыбу. Обе в передниках, поверх телогреек и в платках. Лиза вдруг посмотрела на Филиппа и тихонько рассмеялась. «Ты это чему?» — удивилась Васа Кузьминична. «Так», — лукаво ответила Лиза. «Так». Глава 4. Остров на широте 44 градуса. Вечером, когда альбатрос уже стоял на якоре, Фома спустился в кубрик и попросил мою лоцию. Мы присели на Лизину койку. Наши койки были верхние. Фома стал внимательно перелистывать книгу. Васа Кузьминична, старательно чинившая за столом рубаху Ивану Владимировичу, посторонилась, чтобы не застить нам свет. Турышев в джемпере и синем берете сидел возле и растроганно смотрел, как она шила. Они очень сдружились за эту экспедицию. По-моему, они были влюблены друг в друга. Когда я сказала об этих своих наблюдениях сестре, она рассмеялась. «Какой ты все-таки выдумщик! Ведь Вася Кузьминична уже старая!» «Разве она старая?» — от души удивился я. Фома тронул меня за рукав. «Видишь ли, в чем дело?» — озабоченно сказал он. «Из наших бурунских здесь еще никто отродясь не был, и я не был. Мы долго рылись в лоции, сверяли с картой, на которой Мальшит обвел карандашом белое пятно. В лоции об этой части моря ничего не было сказано. Имело столько упоминания, что на данной широте и долготе находится затонувшее судно «Надежда», ничем не огражденное ввиду нахождения его в стороне от обычных путей судов. Положение судна приближенное, течение не изучено. Вот и все. «Подводные препятствия!» — воскликнул я, очень довольный. Признаться по совести, я находил экспедицию слишком однообразной. Фома раздумывал над лоцией. «Как бы нам не налететь на эту надежду», — сказал он озабоченно. «Обычно затонувшие суда ограждаются крестовой вехой, а это видишь в стороне от путей». В кубрик, чему-то смеясь, спускались Мальшик и Лиза. Они торжественно несли жареного осетра с отварным картофелем. Васа Кузьминична спохватилась и, убрав шитье, стала подавать на стол. Я кинулся щипать лучину и разводить огонь в жарнике. Ужинали весело, острили, болтали, перебивая друг друга. Иван Владимирович даже рассказал анекдот о рассеянном профессоре. Смеялись до слез. Удивительно легко и непринужденно мы себя теперь чувствовали. Разговаривали допоздна, уже лежа в постелях и потушив лампу. В море стоял штиль, и вахтенных не ставили. Никто ни с кем не пререкался, не говорил колкости, ядовитых слов.